«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. Здравствуйте, вы слушаете программу «Русская вещь». Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое государственная идея, бывает ли государство без идеи и какая государственная идея необходима нам, русским людям, живущим сегодня в 21 веке в Российской Федерации. Напоминаю, телефоны нашего эфира 742-9042, 742-9042 и 956-1741. Звоните по этим телефонам и задавайте либо вопросы, либо уточнения, либо высказывайте свое мнение. И в частности, мне бы хотелось на этот раз задать вопрос вам, уважаемые радиослушатели. А вы считаете, что России как государству нужна какая-то идея, которая была бы смыслом существования государства? Или государство и так без идеи сможет обойтись? Вот для того, чтобы подойти к этому интересному и непростому, на самом деле очень важному вопросу, надо обратить внимание на то, что государство не есть нечто, возникающее естественным путем. Если народ, этнос, и особенно народ, представляет собой историческую общность людей, которая просто дана нам, которая есть, которая живет, развивается, сталкивается с другими народами, сходится, расходится, то государства создаются искусственно. Государство строится путем сознательного, рационального выбора с основой с опорой на волю, на волевое решение. В создании каждого государства, любого типа и любой разновидности, лежит некий учредительный акт. То есть народ, люди или группа разных народов, этносов, племен или отдельных людей принимают некое историческое волевое решение, которое основано на предварительном осмыслении их места в мире. И осмыслив себя в мире, они говорят: «Да будет государство». Вот государство не дается нам ни природой, ни Богом. Государство созидается, и поэтому в основе, исторической основе государства, безусловно, лежит идея. То есть самому государству предшествует еще замысел государства, идея государства, идея, воплощающая в себе сознание тех, кто создает это государство, и волю к его созданию. Но в русской истории, напомню, что начинается наша государственность с такого исторического момент, описанного в летописи Нестора. Там речь идет о том, что славянские и финно-угорские племена, жившие на территории нынешней среднерусской возвышенности, обнаруживают, что земля у нас большая. То есть они отдают себе отчет, что в их владениях находятся большие пространства. Это очень важная для нашей государственности идея. Запомним, большое пространство, богатое, то есть полный ресурсов, а порядка в ней нет. И вот эта обеспокоенность порядком на заре русской государственности, вернее, отсутствием порядка, это тоже очень важный элемент для создания, выработки государственной идеи, поскольку до какого-то момента наши предки, древние славяне и финно-угры, эти племена, они не отдавали себе отчета, что у них недостаточно порядка. Им и так было хорошо, у них были этнические культы, у них были свои религиозные модели, были свои ценности, свои образы. То есть они жили-то, наверное, неплохо, полноценно, и не замечали, что не хватает что-то у них порядка. Так вот эта идея порядка, которая описана в том историческом режении, когда славянские и угорские племена решили позвать себе князя от варягов, вот это на самом деле очень-очень важно. Они заметили, что чего-то не хватает. Чего не хватает? Порядка. И вот эта идея порядка, наряду с идеей пространства, наряду с идеей ресурсов, земля богатая, и является, собственно, предпосылкой государственной идеи. Народы или народ, племена замечают, что им фундаментально чего-то не хватает, не хватает порядка. Это мысль о порядке, это догадка о необходимости строя, лада, структуры, системы лежит в основе учреждения нашей государственности, киевской государственности и призвания на царство Рюрика, который заложил основу нашей монархической традиции. И так создается первая русская модель государственности, которая основана на идее исключительно пространства, ресурсов и порядка. И, естественно, для того, чтобы обеспечить этот порядок, призывается некое высшее, если угодно, философски трансцендентное начало. Князь Рюрик со своей дружиной. Они и становятся первыми несущими конструкциями этой государственности. Показательно, что согласно этой версии легенды, есть и другие версии происхождения русской государственности, речь идет о том, что приглашают кого-то со стороны. Это довольно русская черта. Мы на самом деле, может быть, это и черта любого народа, но вот эта фраза, что в своем отечестве пророка нет, или что, может быть, доброго прийти из Галилеи, как говорили древние евреи, вот это для нас совершенно характерная вещь. Мы для того, чтобы обосновать порядок, должны пригласить кого-то извне. Сами мы друг другу не очень доверяем, сами себе даже, скорее, не очень доверяем. И эта идея обращена к какому-то внешнему началу. А Рюрик, он примиряет со своей дружиной все внутренние противоречия. Дальше это государственная идея порядка ресурсов и пространства, а также вот этой трансцендентной монархической линии дополняется крещением нашего государства в православие при святом князе Владимире. Так наша государственная идея расширяется еще и православно-византийским содержанием. Эта идея обогащается не просто порядок, это еще и православный порядок. Племена, позвавшие править над собой князя варягов с дружиной, князя Рюрика, они дополняют вот эту идею государственную еще выбором православия. Позже, когда наша государственность раскалывается, ослабевает, мы в ходе монголо-татарских завоеваний становимся частью иной государственная идея, это идея орды Чингисхана. Идея очень тонкая, очень непростая, поскольку степная империя Чингисхана тоже была основана на идее. На идее мировой империи, согласно многим исследователям, сам Чингисхан, возможно, почерпнул идею своей степной империи от Византии, поскольку сам Чингисхан считал, что он призван Богом для того, чтобы создать некое всемирное царство, в котором будут доминировать определенные представления о порядке, чести, справедливости, добре, как его понимали древние монголы. Но уже если Чингисхан начинал как вождь небольшого племени, монгольского племени, то позже, конечно, он действительно осознал себя правителем всего мира, универсальным монархом, королем мира в каком-то смысле. И, конечно, идея этой империи, возможно, самим Чингисханом отчасти подчерпнутая от Византии, безусловно, она затронула и наших предков, которые жили в составе этой империи и которые после ее распада образовали Московскую Русь. Поразительные события 15 века, когда падает Орда и когда падает Византийская империя. А Московское царство, наоборот, достигает независимости, свободы, начинает осознавать свое место в истории. И вот тут у русских в нашей истории возникает новое издание государственной идеи. Это полноценный византизм, примененный уже теперь не к Византии, частью византийского православного мира мы были до монгольских завоеваний, а это уже применение к себе. Константинополь падает, и Третьим Римом становится Москва, о чем пишет псковский старец Филофей. Параллельно падает орда Чингисхана, окончательно уже Золотая Орда, частью которой мы были, ее кусок Орды Чингисхана, и русские таким образом с двух сторон внезапно оказываются носителями этой имперской, универсальной, мировой идеи. Итак, изначальное представление порядка, пространства и ресурсов, снабженное монархическим дополнением, несущей конструкцией, осененное православие теперь дополняется еще и идеей мировой империи, мирового государства, у него миссии объединить народы на пути спасения в едином социально-политическом поле. Ну вот эта идея, пожалуй, максимум того, что можно себе представить, это было максимально идеологизированное государство, государство Ивана Грозного, государство XVI века, когда русские великие князья московские начинают уже помазываться на царство как цари, императоры, по сути дела, выполняя функцию императоров, византийских императоров, которые тоже, согласно византийской православной традиции, были не просто светскими властителями, но и носителями определенной религиозной, эсхатологической православной миссии. Дальше следует смутное время, где вообще наша государственность почти распадается, и, кстати, идея государственная постепенно расшатывается. При Петре, а и после раскола, начинается новая государственность, государственность светская, государственность, скопированная в значительной степени с западных образцов, но тайно повторяющая те же имперские, глобальные, мессианские, вселенские проекты предшествующих изданий государственной идеи. Тут при Петре образуется, расцветает светская Россия, светская империя, задачи которой мощь и конкуренция со странами Запада, от которых берется технологии, но которые, по сути дела, не прекращаются быть нашими соперниками в борьбе за мировое влияние. Вот это романовский, санкт-петербургский период длится до 17-го года. Он приходит к логическому концу, завершению, и возникает в 17-м году новая государственность, новая версия государственной идеи. Теперь уже добавляется, не добавляется, а предлагается совершенно новая идея политического класса пролетариата, русского пролетариата, создание социалистической государственности как очага мировой революции. И вот здесь очень любопытно. Поначалу коммунисты, в общем, придерживаются такой позиции, на которой стоял Маркс. Русские коммунисты, они придерживаются позиции Маркса, что, мол, после пролетарской революции и сети социалистических революций в Европе государство отомрет. Поначалу многие думают, Ленин и его окружение, что вот серия революции прокатится по Европе, везде возникнут системы пролетарской, диктатуры пролетариата, и все интернациональный пролетариат объединится, и больше государственности не будет. Но постепенно, поскольку это противоречит опыту истории, снова большевики, начавшие с такой с пролетарской мессианской модели, обращаются к государственной идее. И опять снова в нашей истории, как бы совершенно на новых основаниях и в ином идеологическом контексте формируется государственная идея. Теперь это идея советского социалистического государства, особого государства, государства-маяка среди капиталистических стран, который освещает путь народам и этносом, и государством, и обществом, как преодолевать капиталистическое отчуждение, как строить справедливое общество. Снова государство приобретает некий высший смысл, и служение ему приобретает высший смысл, и советский патриотизм постепенно становится неким особым, очень новым и неожиданным достаточно изданием вот этой древней русской государственной идеи, помноженной или слитой, соединенной с идеей социальной справедливости и коммунистического мессианства. Так в эпоху Второй мировой войны эти две идеи просто сливаются в феномене советского патриотизма, когда русское и советское, по большому счету, входят в синтез определенный, когда даже православная подоплека государственной идеи начинает все более и более давать о себе знать, хотя после войны эта линия сворачивается. Но что любопытно, что когда мы приходим к очередному кризису государственной идеи в качестве ее, в ее советской версии в конце 80-х годов, в начале 90-х годов, мы оказываемся в положении, когда наше государство, пожалуй, впервые с эпохи Рюрика, с эпохи, с первых дней российской государственности лишено идеи. Государство есть, это Российская Федерация, которая провозглашена правопреемника Советского Союза. Народ есть, пространство есть, ресурсы есть, инструменты порядка есть, там церковь есть, все есть, классы есть, а вот идеи у государства нет. И, конечно, этот аномальный период существования государства без идей, без идеологии, государства по факту, государства самого по себе, ставит очень серьезные вопросы. Сегодня мы закрываем страницу 90-х, мы закрываем страницу существования государства без идеи. И, соответственно, все отчетливее перед нами возникает вопрос: так что же делать? Какая идея должна быть идеей новой России? Как вернуться к наделению нашего государства новым смыслом? Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Вы слушаете программу «Русская вещь» с Александром Дугиным. Так вот, мы рассуждаем сегодня с вами, уважаемые радиослушатели, о государственной идее. И совершенно очевидно, что на протяжении всей своей истории Россия обладала этой государственной идеей. Это была разная идея. Это была противоречивая идея, но она была всегда. Какой бы эта идея ни была, сам факт того, что есть идея, не ставился под сомнение. И вот в 90-е годы мы оказываемся в государстве, лишенным какой бы то ни было идеи. Более того, в Конституции Российской Федерации, принятой при Ельцине, подчеркивается, что у государства никакой идеологии быть не может. Соответственно, отказ от идеологии может быть обусловленный тем, что в советское время идеология уж слишком активно вмешивалась в нашу жизнь и, в общем, внедрялась в самые различные сферы жизни. Тем не менее, факт остается фактом. Россию отлучили, Россию как государство в 90-е годы реформаторы отлучили от идеи. Идея России перестала быть идеей. Государство перестало быть чем-то, что должно иметь некий смысл. И нам тогда возобладала либеральная концепция государства как ночного сторожа. Дело в том, что не только коммунисты, марксисты, ортодоксы считают, что государство должно отмереть в будущем. Но и, согласно либеральной теории, государство само по себе ценностью не обладает, оно является переходным этапом организации общественной жизни, состоит такое либеральное государство из отдельных атомарных индивидуумов, и оно подлежит превращению в глобальное гражданское общество. Вот американский политолог Фрэнсис Фукуяма написал «Конец истории» как раз в 90-е годы, такой текст небольшой, а позже переработанный в книгу, где он описывал, как будет происходить отмирание государств после конца холодной войны. Государства вначале лишатся идей, все, кроме, скажем, американского государства, а потом постепенно распространение одной единственной либерально-демократической модели рыночной экономики приведет к тому, что человечество будет жить просто как общество. Общество, минимальным образом связанное с этносом, с культурой, с религией, будет представлять собой свободное космополитическое такое перемещение единиц, связанных только с электронной карточкой, не имеющих ни прописки, ни гражданства, ни национальности, никаких внешних признаков, коллективных признаков. И вот эта либеральная идея Фукуямы или ее аналоги, там, может быть, более скромные, они повлияли на сознание тех людей, которые правили Россией в 90-е годы. Младо реформаторов, чьими последователями являются многие сегодняшние, скажем, оппозиционные партии, такие как СПС, Яблоко, не говоря уже о другой России, которая представляет собой такой внепарламентский ультрарадикальный либерализм. То есть это Фукуяма в чистом виде, это представители тех групп, которые считают 90-е раем, которые обогатились в эти 90-е, и, конечно, осознают болезненно, чрезвычайно травматично, что эта эпоха заканчивается, и эпоха вот этого либерального диктата, преобладание либеральных, заимствованных с Запада моделей, как будто они являются чем-то универсальным, само собой разумеющимся, общеобязательным, эти, конечно, либеральные идеи все больше и больше сегодня сходят на нет, они маргинализируются. Но, по сути дела, это неприязнь к государственной идеологии, к идее государственности, по сути дела, неприязнь к России как к историческому явлению, это была некой общей чертой всех либерально-реформаторских тенденций на протяжении вот этого ельцинского периода. И, в общем, по сути дела, власть тогдашняя российская власть 90-х годов поставила перед собой существенную задачу не по разрушению государства, а по разрушению смысла государства, по разрушению значения государства, по лишению государства каких бы то ни было задач. Ну, что говорили либералы? Государство должно уйти из экономики, уйти из социальной политики. Оно должно следить за обеспечением порядка. Вот Петр Авен, один из таких крупных олигархов 90-х годов и руководитель Альфа-группы, такой мощнейший, поднявшийся в те реформаторские годы нынешней финансовой структуры, он однажды написал такой программный текст относительно того, чем должно быть государство, споря с теми либералами, которые вообще предлагали его как можно быстрее размонтировать и забыть о нем, то есть чтобы призывали расчленить Россию, а были и такие, сейчас для нас кажется, это немыслимо, но такие были. А Авен говорит, нет, пусть государство остается, пусть оно следит за порядком, то есть пусть оно за соблюдением каких-то там защищает нас от хулиганов, например, но больше у государства, кроме как такой полицейской функции, он не должно выполнять. Хотя на самом деле наша национальная, наша государственная идея традиционно состояла совершенно в ином. И государство было наделено нравственной вселенской миссией, представлялось, воспринималось как империя добра. Государство призвано было защищать и укреплять братство народов, создание единого имперского народа, или, скажем, советского народа. Это государство было призвано охранять принципы общинности, соборности и коллективизма. В разных изданиях это церковное, скажем, светское и коммунистическое представление об одном и том же принципе. Это было, безусловно, наделение государства некой религиозной миссии, религиозной задачи. Даже если мы брали советский период, это тоже была форма определенной светской атеистической религии. И это было государство, наделенное идеей справедливости. И вот в 90-е годы, по сути дела, по этой органичной, многообразной, но постоянной в нашей истории идее государства как нравственного, братского, соборного, религиозного и социально ориентированного была нанесена колоссальная травма. Но, тем не менее, время идет, все меняется, и сегодня мы стоим перед необходимостью заново говорить о государственной идее. Страница 90-х закрыта, мы живем в новую эпоху. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы обсуждаем с вами, что такое государственная идея, нужна ли она России. Вот у нас есть звонок от Виктора Ивановича. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Александр Гильевич. Я хочу высказаться вот, ну, субъективно, если можно. Да, пожалуйста, пожалуйста. Значит, вот каким образом. Мне представляется, что вот есть три момента, которые я хотел бы вот как бы выразить. Значит, во-первых, у нас на протяжении многих столетий мы живем в идеологизированном государстве мифов. Это мое впечатление, да. Я ничего не утверждаю. С другой стороны, эти мифы расходятся с реальной жизнью нас, русских. Христианство постоянно разбавляется и до сих пор праздниками языческими и так далее, мешанина такая. То есть это мифы. А чем же мы живем на самом деле? На самом деле я абсолютно убежден, что мы живем той цивилизацией, которая была создана семитами, евреями. Мы пользуемся Библией и так далее. Перечислять не перечислишь. Да, все оттуда. И позиционная система исчисления, алфавит и так далее. Ну, семиты, евреи, во всяком случае, вот эти народы, этот народ создал то, чем мы реально пользуемся. На ТВЦ вчера или позавчера, значит, в программе «Времечко» какой-то молодой человек прямо в студии, прямо прямым текстом назвал вас фашистом. Для меня это было очень, ну, непонятно, поскольку я не очень, ну, представляю себе вашу позицию. Так, слушаю отдельные фрагменты каких-то ваших выступлений. Говорите вы очень здорово, красиво, интересно слушать, но мне бы хотелось задать в связи с тем, что я до этого сказал, очень прямой вопрос. Вы антисемит или нет? Замечательный вопрос. Кстати, резкий вопрос, так и надо задавать. Ну, во-первых, я не слышал, что какой-то человек назвал меня фашистом. Это оскорбление, я буду подавать в суд. А на самом деле, я считаю, что это недопустимая форма полемики, если человек не разделяет мои взгляды. Во-первых, что я хочу сказать, что я, конечно, не являюсь антисемитом. Я считаю, что вы абсолютно правы, что семитское мировоззрение, Библия, повлияло в огромной степени еврейское мировоззрение на русский народ. Более того, вы знаете, что существует вот под Воронежем такое... община в семье, в селе Ильинка, которая считает, русские, этнические, чисто этнические русские, которые считают себя 13-м коленом Израиля, которые приняли иудаизм. Вообще, это очень глубокое явление. Вообще, мы считали себя, начиная с 16 века, русские люди считали себя на самом деле новым Израилем. И вот глубокое проникновение ветхозаветной традиции, ветхозаветных образов, ветхозаветных теорий в нашу жизнь, в нашу культуру, оно гораздо глубже, чем кажется. И именно эта идея восприятия русских как своего рода новых евреев или евреев Нового Завета, избранного народа, вообще составляет одну из неотделимых частей русской идентичности. Поэтому мало того, что я считаю, что антисемитизм и любая форма национальной розни – это унизительно, в первую очередь, для человека, который исповедует такие взгляды, поскольку идея расового неравенства – это самое омерзительное из проявлений, которые можно себе представить, человеческих, которые отвратительны со всех точек зрения, тем более, что мы знаем те трагедии, которые евреи пережили в 20 веке и за всю свою историю. Это, с одной стороны, просто абсолютно недопустимо. С другой стороны, надо сказать, что вот это некие параллели между самосознанием русского народа и ветхозаветных иудеев, вообще вот это как бы то, что называется тропы в культуре ветхозаветные в нашей жизни, в нашем самосознании, это целый-целый мир. Вот один из очень интересных исследователей, современный исследователь Данилевский Игорь, он написал большое исследование о том, что наши древние летописи есть не что иное, как такие совокупность библейских троп, благодаря, то есть мест из Библии, собственно говоря, проявление семитской истории, семитского гения, которыми мы осмысляли уже наш русский, древнерусский этап. Поэтому я отношусь к евреям с огромным интересом. Я являюсь православным человеком, и существуют определенные взгляды на иудаизм, связанные с православной теологией, которую я не в силах ни обсуждать, ни изменять. Это высшие авторитеты для меня. Но, тем не менее, вот, конечно, при этом я с вами не совсем согласен относительно того, что государственная идея обязательно миф. Миф – это вообще на самом деле, миф – это тоже не совсем ложь, да, ведь понятие мифа – это повествование, миф – это сказ. Дословно «мюфейн» по-гречески, откуда пришло слово «миф», это некое развернутое по повествование о чем-то, что может быть рационально необоснованно, но тем не менее очень фундаментально. Поэтому, не отрицая огромного влияния, которое семитская мысль и семитская история на нас оказала, на русский народ, считаю это совершенно позитивным, вообще важным, конститутивным элементом нашей национальной психологии и нашего национального самосознания, я бы не стал легковесно относиться и к тем государственным идеям, которые были, собственно говоря, на разных наших этапах истории утверждены. Поэтому я считаю, что к слову «миф» мы должны отнестись более серьезно и, наверное, легковесно говорить так. Вот это миф, а вот это правда. На самом деле, то, что мы называем правдой, сплошь и рядом является мифом, только другим или чью мифологическую сторону мы не осознали и не осмыслили. Пожалуйста, звоните нам по телефону 742-9042. Сейчас у нас есть звонок от Александра Юрьевича. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел остановиться вот на таких моментах. Во-первых, как бы власть всегда приходила к нам извне. Это те же Рюриковичи. Потом, по словам Николая Сергеевича Трубецкого, антинациональная монархия. Вот. И затем те же большевики, которые приехали, так сказать, из Лондона и отовсюду. Вот. Отсюда, в общем-то, установился за неимением лучшего термина своеобразный апартеид. Это власть и то, что вокруг нее, и основная масса народа. Отличный вопрос. Александр Юрьевич, это действительно очень любопытно. Во-первых, существует такая теория Гумпловича, Людвига Гумпловича, польского автора, которая называлась «Расенкампф», «Борьба рас». И так с точки зрения Гумпловича, социолог был 19 века, он утверждал, что в любое государство представляет собой сочетание автохтонного большинства местного населения и чужеродных элит. Когда я говорил в нашей передаче о том, что у государства есть искусственная природа, эта государственная идея формируется искусственно, в этом, в принципе, уже заложена возможность и желании, и даже вот о трансцендентном выборе русских племен, которые призвали Рюрика, в этом заложена возможность как раз этой инаковости. В государственности есть нечто инаковое по отношению к большинству народов. И, видимо, это особенность государства. Государство французов, галлов, то есть этнически было создано немцами, франками, ну и большинство подавляющее исторически мощных государств создавалось, на самом деле, либо сбором каких-то отдельных этнических элементов, либо и просто группами такими маргинальными или немножко отстоящими от большого народа, а чаще всего просто завоевателями, как Индия, например, потому что там в основном-то живут дравидское население, но говорит оно на языке этих арийских завоевателей, и арийская верхушка составляла высшие касты на протяжении всей индусской истории. Так вот, на самом деле, этот вопрос о том, что, скажем, малый народ управляет большим народом, или элита, немножко отчужденная, или сильно отчужденная, вообще чуждая, управит большим народом, это не просто, знаете, некая ненормальность русской истории. Это, видимо, закономерность логики возникновения государств как таковых. И простым способом, соответственно, призывом, например, сделать правление, скажем, дать правление, власть большинству народа. Это ничего не получается. У нас когда-то и было большинство народа, и все мы правили сами собой, но поняли, что порядка мы при этом добиться не можем. И повторяли много раз, иногда положительно, иногда отрицательно, получая с этим и плюсы, и минусы, повторяя этот архетип призвания малого народа на царство. Поэтому, видимо, это некая закономерность, которая лежит глубже, нежели просто такое сожаление. Да, эта констатация совершенно верная, но на самом деле говорить о том, что это является абсолютным злом, наверное, неверно. Другое дело, что каково качество этой государственной элиты и каково качество, соответственно, государственной идеи, с помощью которой эта элита устанавливает и свое господство, и что, как оно соотносится с большим народом. Вот в этом-то, пожалуй, и самое главное. Если элита, даже пусть самая чуждая, как, скажем, варяги, например, или там германцы, или там большевистские элиты, хотя они тоже были не чуждые, но они были периферийные для большого народа, безусловно, большевистские элиты, если они распознают голос вот этого большого народа, народа, который живет веками на этой земле, если они учитывают в своей идее ту нравственную вселенскую миссию, то волю к братству народов, тот коллективизм, общинность и соборность, ту религиозную мораль, ту справедливость, которая составляет неотъемлемую черту, такую постоянную черту русского народа и русской истории, то мы, безусловно, имеем всплеск нашей государственности. Вот за такое государство, когда пусть даже очень жестокие властители, тем не менее, идут навстречу народу, даже если они лично совершали какие-то жуткие поступки, они остаются в народной памяти как некий пик и о Сталине, и о Иване Грозном, и даже о Петре Первом будут говорить веками с восхищением люди. Хотя, там, вспоминая, как было тяжело, как много заплатили в те годы, как много было преступлений, и с точки зрения человеческой это совершенно понятно, но вот с точки зрения исторической люди, которые шли, закладывали в государственную идею чаяния русского народа, они, безусловно, будут в памяти народной жить вечно. Я бы хотел также напомнить нашим радиослушателям, что более подробно своими идеями можно ознакомиться на сайте dugin.ru, там выложены большинство моих книг, произведений, или приобрести эти книжки, позвонив по телефону 783-6866. Мы продолжаем нашу программу «Русская вещь», завершая обсуждение государственные идеи. Вот на прощание я хотел, ну, поделиться с вами, может быть, такими резюмирующими идеями. Русский народ вложил в свое государство всю свою волю к величию. И никогда в истории мы не относились к государству как чисто техническому инструменту. Мы видели в государстве всегда высшую ценность, поэтому и терпели, может быть, его и все его выходки. Русские, да, любят волю, любят бесконечность и не любят ограничений и пределов. Единственное, перед чем эта воля смиряется, отступает, это священная держава. Ее защищают и аристократы, и простолюдины, и подневольные крестьяне, и вольнолюбивые казаки, и великороссы, и представители всего множества этносов, которые сплотил воедино наш русский народ. Можно бесконечно твердить, что власть — это группа менеджеров, а государство — это корпорация. Для нас, русских, это пустой звук. Мы просто не слышим этого, не понимаем, мы отказываемся это понимать. Государство — это нечто священное, это высшее напряжение народного творчества. Ведь если обычный человек творит произведение искусств, то народ творит историю. И высшей формой этого творения истории является держава. Всего доброго. Каждый четверг днем с 4 до 5. С повтором в субботу в 11 вечера. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. «Русская вещь». На русской службе новостей.